Конченко переезжал сейчас, Новый Завет писал. Там хвалят Бога с радостью. Интересно спросить его, почему. Там и пятидесятники в этом участвовали, и другие, и Конченко вот как организатор, видимо. И этот момент, что там участвовали пятидесятники, и танец, в дальнейшем при рассуждении о церковной музыке, даст нам ответы. Ага, ага. Но я только могу единственное, что прибавить в этом моменте, понимаете? Видимо, имеете в виду, как вот нам к этому относиться. А я беру только период израильского народа. Что священники и левиты стоят, левиты играют, играют служение, а народ пляшет. Больше я ничего не могу сказать. И там есть в этой пляске телодвижение, но святые телодвижения. Понимаете? Там есть пение, и там есть инструментальная музыка. И есть движение, и танец, и пение вот, в культовой музыке, в культуре Иувала, имеет значение, чтобы дух вошел. Здесь просто выражает свою радость. Здесь то, чтобы дух вошел в них. Они радуются тому, что они народ Божий, и ковчег у них. Тайна, вот эта вот пляска Давида, это было вот, когда ковчег был в плену, да, потом в доме, и потом понесли. Это радость, что Бог среди народа. В целомудренном святом телодвижении. Она ничего не имеет общего с оккультным танцем. Она ничего не имеет общего с сексуальным танцем, где пляшут попарно. И когда наши музыканты берут танцевальный ритм и говорят, Давид же плясал, они просто не знают Писания и мудрствуют сверх написанного. Любой танго, любой фокстрот и любой танец – это обязательно парный танец мужчина-женщина. Да. И еще один момент. Когда Давид во второй раз при перенесении ковчега поставил певцов, там было у них так – громко возвещать глас радования. Вот задача певцов – громко возвещать глас радования. Не своих эмоций, а глас радования чей? Всего народа. Они поставлены громко возвещать глас радования всего народа. Не свои мнения, а вот что переживает народ, вот это громко возвещать. Вот была задача певцов. Идем дальше. Служение устроено, но оно устроено для того, чтобы был явлен Христос. Как и говорит Писание, радостно смотрят очи Господа на отвес в руке Зарававеля. Приходит Христос, и здесь мы встречаем другое служение. Не откровение в храме, не глаз Господа в храме, а славословие ангелов. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Это искусство, это музыка. Некоторые ангелы пели. Здесь музыкальное искусство приобретает новый опыт. Поднимается, Господь поднимает ее до небесных высот. Уже не на земле, не звуки Иувала, ангел. Не служение Давида, освященное, прекрасное, ангелы славословят. Затем, когда Господь приходит в храм, и в результате вот многократных вот там увещеваний, Он говорит, оставляется дом ваш пуст. Вот посмотрите, Авраам пошел верою, верою ожидал, верою все сделал Моисей, верою все воспринял Давид. Но когда здесь прекратилось действие веры, оставляется дом ваш пуст. Любое музыкальное служение, какое бы ни было оно превосходным, и как бы ни было богоугодным, пока его совершали отцы, в детях прекращается действие веры, оставляется дом пуст. Любое музыкальное произведение, любой хор и оркестр, и там нет действия веры, нет вот этих вот моментов, повиновался идти, обетал, ожидал от Господа, отказался называться сыном дочери, захотел страдать, совершил Пасху и пролитие крови. Не просто я верю, что я к славе Господа пою. Нет вот этих моментов, оставляется дом ваш пуст. Спросите любого нашего музыканта, для кого ты совершаешь служение? Для Господа. Но когда обнаруживается в исследовании часто обнаруживается, что там нет действия веры, нет пролития крови, нет страдания. Разве это для Господа? Вот для Господа. Все остальное не для Господа. Когда один западный певец известный, то вот эта песня, популярная, полюбившаяся христианам, сочинена в ванной, то я не думаю, что там действие веры. Он сочинил ее в ванной. То там нет действия веры. Ну, когда купался. То там нет действия веры. Когда я слушаю такую песню, я бегу навстречу дали голубой, вокруг сиянием залиты поля, там нет вот этого вот пути Авраама, нет пути Моисея, нет страданий, нет вот этих поисков Давида. Здесь нет действия веры, пустота. Заговори, чтобы я увидел тебя. Покажи веру из дел твоих. Музыкальное произведение – это дело веры. Это дело веры. Если мы не поймем вот этого, мы будем не знать, как подходить к музыкальному произведению. Вот Проханов такую песню дает: «Как прекрасен, как чудесен. Будем к лозам в мире диким лозы Божьи прививать. Будем сад Господень шире на земле распространять». А что это значит, вот как проявление веры Проханова? Еще не было Октябрьской революции. Он на одном из членских собраний, которое было предназначалось совершенно для другой повестки дня, пришел со своими братьями, создали христианско-демократическую партию. Когда он разделил церковь в Петербурге для того, чтобы вот пойти своим путем, когда он за ним развил социалистическими идеями, город солнца строил, вот что означает: будем к лозам в мире диким лозы Божьи прививать. И вот так в каждом произведении. Вот так в каждом произведении. Но для нас твердым основанием стоит: если там нет пути вот этих мужей Божиих, если там не действуют принципы, которые Господь открыл в церкви, это произведение, как бы оно ни было, вот изо всех сил, как Давид и израильтяне, изо всех сил пред Господом, ничего не благословит Господь. И вот когда в этом великолепном служении храма перестала действовать вера, и храм остался пуст, Писание говорит: «Воспевши пошли на гору Елеон». Я думаю, что Христос не первый раз в жизни своей пел. Но вот Писание через это отмечает очень важный для нас момент. Все оставляется, и остается своим музыкальным инструментом, со своей прекрасной музыкой, и возникает опять новое. Христос идет на гору Елеон. И с ним пошли 12 учеников, 12 певцов, 12 музыкантов, которые не обладали той техникой и искусством от левитов Израиля, но которые подняли в Церкви Божией музыку на такую высоту, которая никогда еще не поднималась. Нам было бы интересно сейчас послушать еще хотя бы несколько произведений, чтобы наши уши настроились на музыку народа израильского. Почему? Потому что нам кажется, вот при таком пути, вот Авраам шел, Давид, там это какая-то особенная музыка. И нам хочется, чтобы наши вот мелодии были какие-то такие, а какие не знаю. Я думаю, что когда мы послушаем эти несколько произведений, мы найдем это любому темпераменту, любому пониманию, потому что суть служения Богу начиналась с чего? Громко возвещать глас радования, но каких? Святых чувств. А потом уже Господь вот это радостное святое ставит на свое место. Но я бы хотел предложить вашему вниманию одно из произведений, которое близко к восточной музыке, к еврейской музыке, но не той далекой того времени, а все-таки исполняется нашими музыкантами, ну как нашими, современниками, немцы исполняют. Ну вот что представляла собой примерно народная музыка Израиля. Я думаю, это технические моменты вас не смутят, да? Вот. Еще одно произведение. Вот, брат, наиграй, пожалуйста, на аккордеоне. Это мелодия, израильская мелодия. Она знакома в наших кругах. Еще одно произведение. Правда, в исполнении израильская мелодия. Ну, правда, в исполнении вот уже и в записях наших современников, поэтому здесь нужно делать скидку. И еще одно произведение в исполнении Клименко. Как свидетельствует мне один человек, это песня первых христиан, которые еще находились среди народа израильского, естественно, находились под влиянием музыки вот народа израильского. Израиль ждет тебя, спаситель. ударный инструмент появляется, да? Я думаю, так вот слуховое впечатление уже как-то формирует. На что бы я хотел обратить внимание? Вот когда мы обращаемся, с одной стороны, к богословскому анализу музыки народа израильского, а с другой стороны, вот каким-то примером, пусть даже опосредствованным, вот, ну, исполненным уже нашими музыкантами столько веков спустя, хотя можно найти и те примеры, здесь для нас, для всех предложений. Но, допустим, говорят, Давид скакал-плясал. И, видимо, музыка была вот у левитов такая, что она его к пляске подвела, да? Ну вот, мы слушали кассету, слушали ту музыку. И помним музыку, основанную на вот афроамериканской культуре. Есть что-нибудь там общего? Нет. Мы слышим вот отзвук этого повеления Давида, чтобы громко возвещали гласные, да? Музыка радость. Там есть ударные инструменты. Там есть какая-то радостная мелодия. И какая? Танцевальная. Но какая? Хороводная. Хороводная мелодия. Это не та мелодия, не те ритмы, которые вот вводят танцующих в общение с тем или другим духом этого идола. А мелодия, которая выражает радость, чувств каких? Святых. И примечательно одно стихотворение, я дословно его не приведу, но смысл такой, оно, видимо, известно и вам. Может ли обновляться дух там, где нет места чувствам святым? Может ли обновляться дух в ритме танго, в ритме самбо, в прочих ритмах? Может ли обновляться дух, когда джаз-музыку?